И они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и под воду дров со известкового завода переправив. В один благой день, может быть и вечер, дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях. Он когда-то был моряком. Приплыл из океану, из Африки матрос, малютку-облизьяну он в ящике привез. Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно. У всякой семьи, у фамилии была своя коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку любил», так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни шахматовского колена. Я у окошечка сидела, боже мой, а дождик капал на меня. И как забыть фокинскую душу рвущую? Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы. Моя милая родная женушка у другого лежит на груди. Или дяди моего любимую однажды в комнате уютной. Или в память о маме покойнице, поющуюся до сих пор, ты скажи-ка мне, сестра, да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый и удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.